быть вместе. Мы мечтали об облаках, помню. И по третий этаж залезть на дерево в шалаш налегка. Город обижали на велике весь падать. Тысячу раз приходилось нам шлялись по вокзалу мы с рельса на рельс, забив на указ наших мам. Прощай, город Рубцовск, мы не любили всегда твои дворы и реку, где грязная вода. Прощай, город Рубцовск, ты нам родной, это да. Не забывай, мы еще вернемся сюда. Старше стали мы на несколько лет, стены этих улиц нам стали тесней, встреча. Если нет у меня сигарет, то получи пиздюлей. Песни генерируем день ото дня. Только здесь спокойно, ну как на луне. Время наступило, нам все поменять. Не забывай обо мне, Рубцовск! Прощай, город Рубцовск, мы не любили всегда твои дворы и реку, где грязная вода. Прощай, город Рубцовск, ты нам родной, это да. Не забывай, мы еще вернемся сюда. И вот наконец-то настанет тот день, когда мы свалим отсюда скорей. Пригласим провожать всех друзей и оркестр, устроим вокзальную мегафесту. Ужремся в горину с витрин магазинов, исчезнет весь алкоголь. Ой-ой-ой. Уедем надолго, как звездами станем, вернемся и снова все в ноль. Прощай, сука, Рубцовск, мы не любили всегда твои дворы и реку, где грязная вода. Прощай, сука, Рубцовск, ты нам родной, это да. Не забывай, мы еще вернемся сюда. Мама, бабушка, простите, что мы тут материмся. Мы очень любим вас, все родные наши. Прощай, сука, Рубцов, мы не любили всегда твои дворы и реку, где грязная вода. Прощай, сука, Рубцов, ты нам родной, это да. Не забывай, мы еще вернемся сюда. Сейчас, пойдем.